Время прошло довольно быстро. Андрей слишком погрузился в данные, полученные с пиратских судов, и не сразу заметил, как в углу экрана появился символ непрочитанного сообщения. А вот появление Ватсона привлекло его внимание. «Капитан, я выслал вам данные сканирования». Андрей кивнул и, наконец, обратил внимание на значок, по которому и щелкнул. Он все еще сидел в своем капитанском кресле. Единственное, что изменилось, это чашечка кофе, стоящая на небольшом столике по правую руку. На экране возникло схематичное построение системы и куча объектов с краткими сносками. Капитан даже удивленно приподнял бровь. «Вы не раз указывали, что мои данные слишком сложны для вас, поэтому я взял на себя смелость их упростить», — пояснил Ватсон. Андрей хмыкнул и усмехнулся. Пожалуй, такое упрощение было даже удобнее сотен цифр и столбцов с ними. Взмах пальцев, и Ватсону пришлось переместиться за спину капитана, так как в центре рубки возникла та самая схематическая карта. «О, неплохо, прям офигенно придумано, железяка!» Рем появился в тот самый момент, когда была сделана эта перестановка голограмм. Ватсон лишь посмотрел на него и вернул взгляд на карту. Андрей встал, подхватив чашку кофе, и подошел ближе к карте. Итак, на карте отчетливо виднелись планеты, которых в систем было 5. И третья из них примерно на таком же удалении от светила, Марка 3. Одна из колоний Земли и довольно перспективная планета. Самая дальняя планета системы от звезды был газовый гигант. Самая близкая – раскаленный мир. Планета почти вдвое больше Земли. В общем, остальные имели не такое значимое значение, хотя полезных ископаемых было предостаточно. Например, на второй планете от звезды были обнаружены залежи гелиона. Особый вид химического соединения, открытый в далеком 2800 году или что-то около того. Галеон служит топливом для гиперпрыжковых модулей. Такой же установлен и на Перуне. Всего несколько капель этого соединения хватает примерно на 500 прыжков средней дальности. Понятное дело, что чем дальше прыжок, тем больше уйдет топливо. Поэтому система имела ценность не только из-за колонии. Так вот, кроме планет, астероидов и прочего, что есть почти в каждой системе, Ватсон выделил еще несколько объектов, явно выделяющихся на общем фоне. На орбите Марка 3 находилось 3 массивных объекта. По данным сканирования, они напоминали остатки кораблей или даже сами корабли. Хотя это довольно сложно определить без визуально-сенсорного осмотра. Помимо этого, на орбите Марка 2, той самой планеты с гелионом, тоже был обнаружен объект искусственного происхождения. «Что думаешь, Кэп?» Рэм оказался рядом с Андреем и тоже внимательно смотрел на карту с приписками. «Думаю, что там, или остатки после сражения, или кто-то умудрился основать там базу раньше нас», – проговорил Андрей, делая глоток остывшего кофе. «Предположу, что это незаконная добыча гелиона. Возможно, станция добычи и флот поддержки». Ватсон тоже оказался рядом. В отличие от первых двух, ему не было надобности смотреть на карту. «Вот я тоже так думаю. Радует, что там нет боевых флотов большой численности. Ладно, там разберемся. Ватсон, боевая тревога». «Есть, капитан». Ватсон исчез, а секунду спустя по кораблю заорали базеры боевой тревоги. «Кэп, а вот эта хрень обязательно?» Поморщился Рэм, направляясь к своему месту. «Обязательно, если мы хотим считать себя военным кораблем». Тем временем по всему кораблю била тревога. «Внимание! Боевая тревога! Всем членам экипажа занять места согласно боевому расписанию!»